Глава 17. Лица присутствующих в конференц-зале Ники были унылыми. Хонор откинулась на спинку кресла, а командир Хаусман тем временем отводил душу. «Понимаю серьезность ситуации, адмирал Сарнов, но и сэр Йенси, конечно, должен понимать, что мы, скорее всего, не сможем защитить эту систему от массированной атаки противника. У нас еще нет нужной огневой мощи и...» «Достаточно, капитан». Голос Сарнова был совершенно бесстрастным. Хаусман, клацнув зубами, захлопнул рот. А адмирал одарил собравшихся коммодоров, капитанов и штабных офицеров предполагаемой оперативной группы Хэнкок 001 мрачной улыбкой. «Я просил вас, леди и джентльмены, высказать свое откровенное суждение по данному вопросу, и по-прежнему хочу его услышать. Но прошу вас, давайте говорить по существу. Речь идет не только о том, насколько допустимы приказы. Наше дело их выполнять, верно?» «Абсолютно, сэр». Коммодор Ван Слайк покосился на начальника своего штаба с очевидным для всех собравшихся неодобрением и решительно кивнул. «Хорошо». Сарнов сделал вид, что не заметил, как покраснел Хаусман, и посмотрел на коммодора Бентон, старшего дивизионного командира. «Изабелла, вы с командором Тернером выполнили ту задачу, которую я обсуждал с вами и Эрни в понедельник?» «Почти, сэр. И, похоже, капитан Корнелл и леди Хонор правы. Компьютерное моделирование показывает, что система эффективна, хотя нам придется уточнять, какие потребуются изменения в контроле, заведением огня и какое количество пригодных аппаратов находится в космическом пространстве. Боюсь, что Грифон не располагает информацией, которая нужна нам прямо сейчас». Бентон позволила себе улыбнуться, и улыбка ее была так похожа на улыбку Сарнова, что несколько человек рассмеялись. «В настоящий момент, сэр, я вынуждена сказать, что если адмирал Паркс не изменит своего мнения и не решит забрать их с собой, контейнеров должно как раз хватить, чтобы справиться с задачей. Я передала капитану Корнелл последнюю информацию, когда мы сегодня вечером вернулись на корабль. И в данный момент командир Тернер работает над изменением компьютерной программы». Сарнов перевел взгляд на Корнелл и так кивнула в знак подтверждения. Некоторые, особенно командир Хаусман, смотрели скептически. Но Хонор почувствовала легкое удовлетворение. Идея, может, и была тактической древностью. Однако тот факт, что она давно вышла из употребления, в первую очередь означает, Хевы ничего подобного не ждут. Подвеска была не более чем примитивным дроном, управляемым с материнского корабля, который тащил его за собой силовым лучом на буксире. На каждой было смонтировано по нескольку, обычно по 6, одноразовых пусковых установок, таких же, как и на лаках. Идея была проста – объединить огневую мощь подвесок и собственных пусковых корабля, чтобы огромное количество снарядов одним залпом проломило защиту противника. Но подвески не использовались флотом в боях уже больше 80 земных лет, потому что успехи противоракетной защиты сделали их использование неэффективным. Дело в том, что у старых образцов подвесок не было мощных ускорителей, придававших первоначальный импульс ракете, таких как на больших кораблях. Уже на старте ракеты с подвесок начинали отставать, и в конце концов залп расслаивался. К цели приходили две волны ракет, с которыми противоракетная защита расправлялась по отдельности. Если же снизить начальную скорость корабельных ракет, то низкая скорость всего залпа в целом не только дает врагу фору для маневра и развертывания системы РЭП, но и значительно увеличивает время нахождения ракет в зоне эффективного противодействия, что почти сводит на нет возросший вес залпа. За последнее столетие радиус действия и эффективность противоракетной обороны во много раз увеличились. Ракеты лаков и подвесок практически не могли рассчитывать на прорыв активной защиты. И это было единственной причиной, по которой Адмиралтейство 20 мантикорских лет назад остановило производство лаков. Кроме того, данные КФМ относительно противоракетной активности защиты флота Народной Республики Хевен, полученные во многом благодаря капитану Хонор Харрингтон, Доказывают, что противоракетная защита хивенитов хоть и слабее, но все равно с легкостью справится с ракетами старых подвесок. Но комиссия по развитию вооружения, не без противодействия со стороны собственного главы леди Сони Хэмпхилл, воскресила концепцию подвесок и придала новый мощный импульс к ее развитию. Хэмпхилл считала негодной всю концепцию целиком, признав ее полностью реакционной. Но ее преемник в комиссии энергично продвигал проект. Хонор никак не могла понять логику, заставившую Хэмпхилл возражать. Учитывая ее пристрастие к тактике постоянного наращивания сил и средств, Хонор скорее ожидала, что кошмариха так и кинется на идею подвесок, если только в сознании леди Сони не стоял знак равенства между старым и заведомо примитивным вооружением. Насколько Хонор было известно, возраст идеи не обязательно делал ее непригодной, особенно в сочетании с новыми пусковыми установками, за усовершенствованием которых следила сама Хэмпхилл. Конечно, Хэмпхилл не намеревалась использовать их в комплексе с таким антиквариатом, как подвески. Она искала способ достичь большей эффективности лаков в рамках стратегического принципа, прозванного ее критиками «Сонькиной сворой». Новые пусковые установки были гораздо дороже, чем традиционные, но остались одноразовыми, что было основным аргументом в противодействии Хэмпхилл растрате их на подвески. Почему-то затраты совершенно не беспокоили ее, когда дело касалось лаков. Себестоимость строительства одного лака с новыми пусковыми установками увеличится настолько, что сравняется с четвертью стоимости эсминца, особенно учитывая необходимые усовершенствования в системе ведения огня. Однако Хэмпхилл упорно лоббировала возобновление производства канонерок и добилась успеха. Как и большинство ее единомышленников по Джун и Коул, Хэмпхилл считала лаки расходными однозалповыми средствами. Так что любви экипажам она, понятное дело, не внушала. Но она, по крайней мере, прекрасно понимала, что лаки сильны тогда, когда их много, и они сосредоточены там, где нужно. А то, что большая эффективность отнюдь не означала более высокие шансы выжить, она полагала второстепенным, в отличие от Хонор. Формальная правота адмирала Хэмпхилл не волновала ее. Пусть эксперты твердят, что за одни и те же деньги лаки наносят врагу больший урон, чем тяжелые корабли, Хонор имела довольно трезвое представление о том, как оценивают капитаны лаков свои шансы окончить бой живыми. Впрочем, речь не о том. Те самые усовершенствования, вернувшие в строй лаки, можно было применить и к пассивным подвескам. И вопреки возражениям Хэмпхилл, так и было сделано. Конечно, новые подвески с 10, а не с 6 пусковыми каждая, предназначались для кораблей стены в избытке снабженных резервной аппаратурой контроля ведения огня, а отнюдь не для линейных крейсеров. Но, как оказалось, Тернер нашел решение и этой проблемы. Кроме того, ракеты новых подвесок были даже мощнее, чем стандартные ракеты типа «корабль-корабль», которые входили в боекомплект крейсеров. Конечно, сами подвески были неуклюжи, а буксировка искажала компенсаторное поле корабля и тем самым уменьшала максимальное ускорение процентов на 25, а может быть даже больше. Они были также весьма уязвимы, так как не имели ни боковых защитных стен, ни противорадиационного экрана, но если они открывали огонь первыми, это не имело никакого значения. «Хорошо, Изабелла». Голос Сарнова вернул Хонор к происходящему. «Если мы убедим его оставить их здесь, тогда каждый из наших линейных крейсеров может взять по меньшей мере по 5, а более новые корабли и по 6 подвесок. Даже тяжелые крейсера могут тащить 2 или 3». Он чуть заметно улыбнулся. «Это не поможет в длительном сражении, но первые наши залпы должны повергнуть кое-кого с другой стороны в смятение. Не столкнулись ли они с дредноутами вместо простых линейных крейсеров?» На лицах сидящих вокруг стола людей промелькнули недовольные улыбки. Хаусман все еще не мог успокоиться, однако не очень старался выдержать тон, когда снова заговорил. «Вы, несомненно, правы, адмирал, но меня беспокоит идея длительного сражения. Ведь мы должны защищать ремонтную базу и, значит, не способны организовывать по-настоящему маневренную защиту. Противник всегда может прижать нас к стенке, если нападет прямо на базу. А когда подвески будут израсходованы, наши линейные крейсера сами окажутся под сильным давлением со стороны неприятельских кораблей стены, сэр». Хонор прищурила глаза, рассматривая лицо Хаусмана. Какое мужество требовалось командору, чтобы продолжать спорить с двумя флагманскими офицерами, когда один из них, его непосредственный начальник, почти прямым текстом попросил подчиненного заткнуться. Ей было интересно, откуда оно взялось у Хаусмана. Была ли это смелость, рожденная убеждениями, или просто заносчивость? Ей было трудно быть объективной, потому что она не любила его. И она напомнила себе, что сомнения, возможно, следует толковать в его пользу. Сарнов, казалось, был менее склонен к снисходительности. «Я это понимаю, мистер Хаусман», — ответил он. «Боюсь наскучить, но позвольте мне повторить, что целью нашей конференции является решение проблем, а не простое их перечисление». Хаусман, казалось, замкнулся в себе, сутулился в своем кресле. С лица пропало всякое выражение, когда Ван Слайк одарил его еще одним ледяным взглядом. Но тут кто-то откашлялся и попросил слова. «Адмирал Сарнов?» «Да, коммодор Прентис». «У нас есть еще одно важное преимущество, сэр», указал командующий 53-м дивизионом линейных крейсеров. «Все наши сенсорные платформы снабжены системами, работающими на сверхсветовой скорости. А учитывая возможности Ники и Ахиллеса...» Коммодор пожал плечами, и Сарнов коротко кивнул. «Ника была одним из первых кораблей, оборудованных новейшей системой связи на основе технологии гравитационных импульсов. А Ахиллес снабдили такой системой во время последнего капитального ремонта. Так что импульсные излучатели обоих линейных крейсеров могли посылать сообщения на сверхсветовой скорости любому кораблю с гравитационными датчиками. Для проведения сеанса связи им приходилось на довольно долгий период останавливать двигатели, потому что ни один датчик не мог отличить импульсы связи от фоновых шумов. Но зато они обеспечивали Сарнову такую зону охвата для командования и контроля, что Хевы и мечтать не могли выиграть в этом состязании». «Джек абсолютно прав, адмирал. Простите за мои слова». На этот раз Ван Слайк, заговорив, даже не взглянул на Хаусмана. Что означало, что их ожидает живая дискуссия по возвращении на родной флагманский корабль. «Если мы не можем помериться с ними силами лицом к лицу, значит, мы должны использовать любые средства дальнего действия, чтобы компенсировать разницу». «Согласен». Сарнов оперся о спинку стула и провел рукой по усам. «О каких еще преимуществах, уже имеющихся или тех, которые мы можем создать, кто-нибудь хочет напомнить?» Хонор тихо откашлялась, и Сарнов посмотрел на нее, подняв бровь. «Да, леди Хонор. Мне пришла в голову одна мысль, сэр, по поводу минных заградителей класса Эребус. Вы не в курсе, что адмирал Паркс намеревается делать с ними?» «Эрни?» Сарнов переадресовал вопрос своему начальнику штаба, и капитан Корнелл, просматривая данные в своем планшете, провела тонкой рукой по волосам. Дойдя до конца, она подняла глаза и отрицательно покачала головой. «В оперативной памяти флагманского компьютера ничего нет, сэр. Конечно, мы еще не получили окончательных данных. На флагмане, как и у нас, еще не закончили работу». «Может быть. Неплохо бы сделать запрос, сэр», — продолжила Хонор. Сарнов кивнул в знак согласия. Минные заградители не были официально приписаны к Ханкоку. Они просто находились здесь по пути следования в Ривспорт, когда Паркс получил послание адмирала Капарелли и приостановил их дальнейшее движение к месту назначения. Это была, вероятно, лишь непроизвольная реакция, но если бы он смог их убедить задержаться здесь на неопределенное время... «Предположим, удастся убедить адмирала Паркса предоставить их нам. Как вы думаете, их использовать, капитан?» — спросила коммодор Бентон. «Я полагаю, мы можем заминировать подступы к базе, но насколько это будет эффективно? Хевы, естественно, заметят мины, когда вплотную приблизятся к базе». Возражение имело смысл, потому что мины были просто старыми добрыми рентгеновскими лазерами с ядерной накачкой. По устройству они напоминали лазерные боеголовки ракет, только во много раз больше и без систем маневрирования и наведения. Поэтому их применяли против кораблей, идущих на малом ходу, а значит, устанавливали обычно в районах с относительно неподвижными целями, такими как узлы мантикорской туннельной сети, планеты, орбитальные базы, где, как только что заметила Бентон, атакующие наверняка их заметили бы. Но Хонор имела в виду совсем не размещение мин на виду у противника. «На самом деле, мэм, я посмотрела тактико-технические данные механизмов заградителей и думаю, мы можем их использовать более выгодно, чем сейчас». «Да неужели?» Бентон склонила голову на бок, не в сомнении, а в раздумии. Хонор настаивала. «Да, мэм, минные заградители класса Эребус быстроходны, почти как линейные крейсера, и предназначены для быстрого массированного минирования. Если мы заставим Хэвов поверить в то, что это именно линейные крейсера, то сможем использовать их вместе с остальными нашими силами, сбрасывая мины прямо Хэвам под ноги». Она многозначительно умолкла, а Бентон внезапно от души рассмеялась. «Мне это нравится, адмирал!» — обратилась она к Сарнову. «Это чертовски хитрый маневр, и это должно сработать!» «Но этот спектакль продержится ровно до той минуты, пока Хевы откроют огонь, и тогда обман обнаружится», — заметил коммодор Прентис. «Минные заградители не оборудованы системой активной обороны, у них нет даже защитных стен. Вы просите их капитанов пойти на ужасный риск, леди Хонор». «Мы сможем их эффективно прикрыть от ракетной атаки, включив в наше построение, сэр», — возразила Хонор. «Их всего 5. Ввести по одному в каждое подразделение, а одного лишнего прикрепить к Нике или Агамемнону. Хевы не смогут вычислить, откуда взялся заградительный огонь, так же, как не смогут опознать их на таком удалении. Ведь в любом случае, для того, чтобы успешно провести минирование, мы должны использовать их прежде, чем окажемся в зоне действия энергетического оружия». «А если они заметят мины?» – вслух размышлял Прентис, не вступая в спор. Хонор слегка пожала плечами. «Системы подрыва мин опираются исключительно на пассивные датчики, сэр. У них нет никаких активных излучателей, а как радарные цели они практически неразличимы. Я сомневаюсь, что хивениты могут заметить их на расстоянии более 1 000 000 кликов, особенно если они будут заняты погоней за ними». Прентис кивнул с возрастающим энтузиазмом, и Сарнов сделал жест в сторону Коррелл. «Запишите предложение, леди Хонор Эрни. Я доложу эту идею сэру Йенси, а вы займетесь коммодором Капра. Вытяните из него душу, если надо. Но я хочу получить разрешение использовать эти корабли в случае нападения на Ханкок». «Слушаюсь, сэр». Пальцы Коррелл заскользили по клавиатуре планшета, а адмирал откинулся на спинку стула и медленно повертел головой. «Отлично. Давайте предположим, что мы смогли оттяпать у Ривспорта минные заградители и смогли убедить адмирала Паркса оставить нам достаточное количество подвесок, хотя бы для начальных залпов. Я не вижу другого пути, кроме как держать наши главные ударные силы на центральных позициях, прямо здесь, около базы, что позволит нам ответить на угрозу с любого направления. В то же время я хочу во что бы то ни стало скрыть существование наших импульсных излучателей. Я уверен», — он позволил себе криво улыбнуться, — «что их светлости оценят, если мы справимся с ними. Но это означает, что нам придется дать Хевам какое-то очевидное объяснение. Как мы смогли узнать, где они находятся? У нас будет не так много легких подразделений, как хотелось бы. И я думаю, нам придется разделить их на пикеты». Все закивали головами, а Сарнов выпрямился на стуле. «Коммодор Ван Слайк, ваша эскадра является нашим вторым по силе вооруженным подразделением, так что вы должны держаться ближе к линейным крейсерам. Эрни», — он снова повернулся к начальнику штаба, — «я попрошу вас и Джо разработать оптимальный способ использования легких крейсеров и эсминцев для покрытия периметра системы». «Слушаюсь, сэр, мы сделаем все, что в наших силах, но мы никак не сможем полностью обеспечить охраной всю зону наших действий такими небольшими количествами подразделений. Слишком велика площадь». «Я знаю», — Сделайте все, что можно, и сосредоточьтесь на самых вероятных направлениях подходов Сифарда. Даже если у нас будет некому выстрелить по ним в момент перехода, мы сможем сманеврировать и вовремя подвести подкрепление, использовав импульсные излучатели». Карел кивнула и застучала по клавишам, делая пометки в своем планшете. А адмирал улыбнулся подчиненным. «Я начинаю чувствовать себя увереннее», — объявил он. «Не намного, как вы понимаете, но это уже кое-что. Теперь я хочу, чтобы вы дали мне почувствовать себя еще лучше, предлагая наиболее разумный способ использования наших тактических ресурсов, которыми, надеюсь, мы будем располагать. Прошу высказываться, леди и джентльмены». В капитанской рубке Ники было тихо. 26 часов безумных совещаний и бешеной штабной работы превратили намерение в реальность, и теперь флот вице-адмирала сэра Йенси Паркса приступил к исполнению приказов. Кажется, никого не тянуло на посторонние разговоры, когда адмирал Сарнов и его штаб наблюдали, как дредноуты и супердредноуты выстраиваются в свободный походный порядок, выдерживая большую дистанцию между соседними импеллерными клиньями. Голографическая схема на борту флагманского корабля вспыхнула дрожащими огоньками светлых кодов. Это включились двигатели. Широко разбросанные ожерелья легких крейсеров и эсминцев светились далеко впереди и на флангах, прощупывая датчиками бесконечную темноту. Они охраняли своих огромных подопечных. Более четкие импеллерные следы двигателей крейсеров, все же значительно уступающих кораблям стены, образовывали плотное кольцо вокруг каждой эскадры. И вся эта гигантская формация внезапно пришла в движение, похожее на новорожденное созвездие, плывущее в небесной сфере. «Впечатляющее зрелище», — подумала Хонор, стоя рядом с Сарновым и вглядываясь вместе с ним в экран. Захватывающее. Но вся эта тяжеловесная махина направлялась прочь от них, и горстка сигналов, излучаемых линейными крейсерами пятой эскадры, казалась съежившейся и покинутой. Их оставили в одиночку защищать станцию Ханкок. Хонор почувствовала, как где-то глубоко внутри возникло гнетущее чувство. Бросили. И строго отругала себя за это. «Ну вот они и уходят», — тихо сказала капитан Карнелл. Стоявший позади командир Картрайт хмыкнул что-то в подтверждение. «По крайней мере, они оставили нам подвески и минные заградители», — заметил операционист эскадры спустя минуту. На этот раз хмыкнул Сарнов. Адмирал навис над голографической сферой и долго молчал, затем вздохнул. «Да, Джо, они их оставили, но я не знаю, как они сработают». Он намеренно и почти вызывающе повернулся спиной к экрану и посмотрел на Хонор. Он улыбнулся, но усы его задрожали, а лицо выглядело гораздо более усталым и измученным, чем когда-либо. «Не удивляюсь вашему приходу, Хонор», — сказал он тихо. Она покивала головой. Он нечасто опускал почтительное обращение «леди». Когда он называл ее просто по имени, она слушала его очень внимательно, потому что знала, это означает, что он разговаривает со своим альтер-эго по тактике, а не просто с капитаном флагманского корабля. «Блестящая идея была с минными заградителями», — продолжал он. «И вы, сэр, не также оказались правы, предположив, что мы сможем изменить нашу систему управления огнем, чтобы работать с подвесками. Но даже несмотря на то, что Хаусман может оказаться ослом, да нет, черт возьми, даже несмотря на то, что он осел, он тоже прав. Мы способны поразить противника своими активными действиями в начале. Мы даже ухитримся нанести ему несколько хороших ударов, которых они не ожидают. Но если они введут в бой корабли стены и продолжат наступление, нам придется кисло». «Мы всегда можем отступить и оставить систему, сэр», — криво усмехнувшись, предложил Картрайт. «В конце концов, если адмирал Паркс собирается сдавать Занзибар, вероятно, он не будет выражать недовольство, если мы предпримем небольшой тактический отход от Ханкока». «Таких бунтарских высказываний я еще не слышал, Джо». Сарнов снова устало улыбнулся и покачал головой. «Но боюсь, у нас так не получится. Видишь ли, адмирал пропустил пару пунктов. Например, как эвакуировать персонал ремонтной базы в случае нашего отступления». Еще более гнетущее ледяное чувство зашевелилось в сердце Хонор. Это была та мысль, которую она старалась гнать прочь. Растущее значение Ханкока невероятно увеличивало штат рабочей силы на станции, и громоздкая ремонтная база служила домом почти 11 тысячам мужчин и женщин. Эскадры и корабли подразделения охранения могли вместить у себя на борту от силы 70% этих людей, при условии, что ни один корабль не будет выведен из строя или серьезно поврежден в первом же бою. Да и то придется катастрофически перегрузить все системы. Но даже при самом благоприятном раскладе 30 или 40% работников верфи придется просто-напросто бросить. И она знала одного офицера, который упрется в то, что его обязанность – оставаться на базе до тех пор, пока там находится хоть один человек. «Да, тут он, похоже, слегка промахнулся, а?» Недовольно пробурчала капитан Карелл. На этот раз Сарнов рассмеялся. Смех получился не очень радостным, но был в нем какой-то отзвук искреннего веселья. И Хонор почувствовала, как что-то странно изменилось за фасадом самоуверенности, который он демонстрировал на совещаниях эскадры. «Я тоже заметил», — согласился он и, широко зевнув, прикрыл рот рукой. «С другой стороны, он прав по поводу того, что ценность Ханкока относительна. Если мы потеряем всех союзников в этом регионе, необходимость в базе отпадет. А если быть точным, нам никак не удержать ее, если противник займет сильные блокирующие позиции, позволяющие отрезать нас от тыла и нападать беспрепятственно. Кроме того, адмирал должен сопоставлять возможные потери 30 или 40 тысяч мантикорцев на Ханкоке с риском для миллиардов мирных граждан в обитаемых системах, которые мы здесь охраняем». Он покачал головой в раздумье. «Нет, я не могу придраться к его рассуждениям в этой части. Холодный расчет, согласен с вами. Но иногда адмирал обязан быть именно расчетлив и холоден». «Но он мог бы избежать этого, сэр». В голосе Карелл чувствовалось почтительное упрямство, и Сарнов посмотрел в ее сторону. «Ну-ну, Эрни, я у него самый молодой адмирал. Человеку, стоящему внизу служебной лестницы, легко вылезать с агрессивными советами. В конце концов, не его голова полетит с плеч, если какой-то командир примет его совет и потерпит неудачу. И дама Криста была права, мы могли спровоцировать столкновение, которого на самом деле не хочет ни одна сторона. Может быть. Но что вы бы сделали на месте Паркса?» – бросил вызов Картрайт. «Неуместное предположение. Я не на его месте. Но если бы оказался, я бы подумал, не принять ли мой совет. Я не могу уверенно ответить на этот вопрос. Тяжелая эта ноша, вице-адмиральский берет, Джо». «Да, прекрасный уход от ответа», – кисло отозвался Картрайт. Сарнов пожал плечами. «Часть должностных обязанностей, Джо. Часть должностных обязанностей». Он снова зевнул и устало махнул рукой в сторону Карелл. «Мне нужно немного поспать, Эрни. Вы с леди Хонор присмотрите тут вместо меня за порядком несколько часов. Ладно? Я попрошу моего помощника поднять меня, когда придет время совещания по оборонительным учениям». «Так точно, сэр», — ответила Карелл, и Хонор молчаливым кивком поддержал ее. Когда адмирал уходил из рубки, в нем не ощущалось и следа обычной пружинистой энергии, без которой Хонор уже не представляла своего адмирала. Трое подчиненных переглянулись. «Вот идет человек», – тихо сказала капитан, ее превосходительство Эрнестина Карел, которого только что блистательно подставил его собственный командир. Вице-адмирал Паркс стоял у дисплея и наблюдал, как начали расходиться в разные стороны его подразделения. Лицо адмирала было мрачным, ему не нравилось то, что он сейчас делал. Если хивениты нападут на Сарнова до прихода Данислава, он позволил эту мысль, внутренне содрогнувшись. Ноющая боль от сознания того, что, возможно, Сарнов был прав, и что он сам себя уговорил ответить ему далеко не лучшим образом, беспокоила его. Но слишком много в сложившейся ситуации было непредсказуемого. Слишком много случайностей. И этот проклятый Сарнов чересчур агрессивен. Паркс позволил себе фыркнуть. Неудивительно, что контр-адмирал так хорошо ладит с Харрингтон. Ну что ж, по крайней мере, если уж ему пришлось послать одну из своих эскадр в, возможно, смертельный бой, то он выбрал самую подходящую для этой задачи команду. Вряд ли он мог надеяться, что эта мысль поможет ему спокойно спать в том случае, если окажется, что он ошибался. «Адмирал Костмейер достигает гиперграницы на своем участке через 20 минут, сэр. Мы доберемся до нее через 73 минуты после адмирала». Парк взглянул на докладывающего начальника штаба. Капра выглядел даже более измученным, чем сам адмирал, после утрясения всех деталей в последний момент. Вокруг глаз Капра лежали темные круги, но сам он был свежевыбрит, а мундир выглядел так, будто бы он надел его всего 10 минут назад. «Скажите мне, Капра», – мягко спросил Паркс, – «как вы думаете, я правильно поступил?» «Откровенно, сэр». «Как всегда, Винсан». «В таком случае, сэр, я вынужден сказать, что я не знаю, сэр». Усталость коммодора проявлялась даже в том, как он покачал головой. «Если хивениты проведут войска мимо Ханкака, чтобы взять Ельцин, Занзибар и Ализон, у нас будет до черта времени, чтобы выбить их оттуда, а заодно и Сифорда, угрожающего нашему тылу. К тому же мы уступаем инициативу, мы реагируем на действия, а не диктуем условия», – он пожал плечами. «Может быть, если бы мы больше знали о том, что происходит во всех регионах, нам было бы легче принимать решения. Но должен вам сказать, сэр, я не в восторге от того, как мы оголили Ханкак». «Я тоже». Паркс отвернулся от главного экрана и, вздохнув, опустился в командирское кресло. «Рассмотрим самый худший вариант. Роллинс будет исходить из того, что мы все еще здесь, до тех пор, пока не проведет разведку Ханкака и не узнает, что нас там нет. Вряд ли он станет тянуть с этим несколько месяцев. Однако он не сможет передвинуть свои главные силы для поддержки разведывательных отрядов намеренно для наших пикетов. А если он пошлет их без прикрытия, то Сарнов как раз и перестреляет их по одному, до того, как они приблизятся на достаточное расстояние, чтобы убедиться, что нас там нет. Но даже если он упустит кого-то, им потребуется по меньшей мере по 3 земных дня на дорогу туда и обратно. А затем еще 3-4 дня, чтобы Роллинс выступил. А мы как раз сможем вернуться с Йорика за 3-7 дней, начиная с той минуты, когда один из наших пикетов войдет в гиперпространство около Сифорда, чтобы предупредить нас, что вражеский флот начал движение». 8, сэр», – тихо поправил Капра. «Им придется довольно долго следить за ним, чтобы убедиться, что он направляется не на Йорик, прежде чем мы сможем оставить систему». «Ну ладно, 8», – Паркс устало покачал головой. «Если только Сарнов сможет удержать их в течение 4 дней». Его голос прервался, и он почти умоляюще посмотрел в глаза начальника штаба. 4 дня. На первый взгляд, немного. Если бы только единственной эскадре линейных крейсеров не предстояло сражаться против 4 эскадр кораблей Стены. «Таково мое решение», — сказал Паркс наконец. может быть ошибочное. Я надеюсь, что нет. И правильное оно или неправильное, я должен с этим жить. По крайней мере, хивениты не знают, что у нас происходит. Если Данислав поторопится и прибудет сюда раньше, чем они разберутся в ситуации, ему и Сарнову может и повезти. Тогда, по крайней мере, у них хватит места, чтобы забрать строителей с верфи, если им придется уйти, — сказал Капра все тем же тихим голосом. «И чтобы забрать строителей, если им придется уйти», — согласился Паркс и со вздохом закрыл глаза. Огромный флот исчез в необъятных просторах гиперпространства, оставив в Кильватере крохотную горстку линейных крейсеров, которым и предстояло принять на себя обязанности, только что брошенные остальными.